Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Между годами 400 и 300 до Рождества Христова для второго храма были сделаны новые копии со свитков Священного Писания. Кроме того, были также сделаны копии из манускриптов Священного Писания приватными особами для личного пользования. Был также сделан самарийский так называемый Пентатеух, то есть пять книг Моисея. В том же третьем столетии до Рождества Христова тоже были сделаны новые копии из манускриптов Священного Писания в Египте, а между третьим и вторым были сделаны в Вавилоне. В этом же периоде также была переведена Библия с древнееврейского языка на греческий. Библию эту стали называть септуагентой, то есть 70 толковников, хотя фактически их было 72, по 6 человек с каждого израильского племени. Для сокращения я стали называть переводом 70, септуагента по-гречески. Перевод этот был сделан по повелению египетского фараона Птоломея, царствовавшего с 285 по 247 год до Рождества Христова. Он захотел иметь книги Моисея, считающиеся книгами закона, в своей большой библиотеке. Согласно библейской традиции, перевод пяти книг Моисея был сделан в период 70 дней. Сведения о истории этого перевода написаны в так называемом псевдоэпиграфическом письме Аристеуса. Древний манускрипт этого перевода был найден в пещере номер 4 археологами, проводившими кюрменские раскопки в 1947 году. Между годами со 2 по 1 столетие до Рождества Христова произошли некоторые важные события. Иесеями кюмранской религиозной общины были собраны и переписаны тысячи манускриптов разного типа, которые потом были найдены археологами в 1947 году. Их стали называть манускриптами Мертвого моря. В этом же периоде произошло Маковейское кровавое восстание евреев против римлян, в котором, кроме больших человеческих жертв, римлянами также были уничтожены многие книги и библейские манускрипты. Об этом написано в исторической апокрифической книге Маковеев, цитирую: «И книги закона, какие находили, разрывали и сжигали на огне. У кого находили книгу завета, и кто держался закона того, по повелению цара предавали смерти». 1 Маковеев, 1 глава, 56 стих. Конец цитирования. Это так поступали римляне с иудеями. В силе создавшихся обстоятельства нужно было сделать новые манускрипты, переписывая их из уцелевших от погрома пацификации после восстания. Такими новыми копиями и были сделаны копии манускриптов для второго храма. Найденные археологам копии манускриптов Священного Писания в Кюмране были два манускрипта или свитка книг пророка Исаии, Исаии А и второй Исаии Б. Там же были найдена книга Самуила, книги Исход А и Исход Б, книга пророка Иеремии, а также папирусный манускрипт, Упомянутые манускрипты были найдены в пещерах 1, 2 и 4. В 70 году нашей эры Иерусалимский храм был сожжен римскими войсками полководца Тита. В огне сгоревшего храма погибли все защитники храма, в числе около 5000. По всей вероятности, там же и сгорели хранившиеся в храме манускрипты. Канонизация, или как иные называют стандартизация, обсуждалась еврейскими учеными в городе Ямне, в Еврейском теологическом центре в 90-м году нашей эры. Все остальные манускрипты, которые не согласовались с установленным в Ямне стандартом, они сжигали. Иное важное событие произошло в 132 по 135 год нашей эры. Это еврейское восстание против римлян. Вождем восстания был Симон Баар-Кохба, который превозгласил самого себя мессией и был признан как таковой иерусалимским первосвященником. Свой мессианский псевдоним он присвоил себе, называя себя Симон Бар-Касеба, то есть от наименования небольшого городка Касеба в Иудее, в котором он родился и жил. После этот псевдоним переменили на эпитет Баар-Кохба, что означало «сын утренней зари», титул, принадлежащий подлинному мессии. Восстание это было кроваво подавлено римлянами. Иудеи, очутившись в диаспоре, а все их привилегии были упразднены. Иные переводы Ветхого и Нового Завета. Первый греческий перевод, называемый переводом Акилы, был сделан в 130 по 150 год нашей эры. Перевод этот, так само как и перевод Септуагинты, был сделан для евреев и неевреев, которые не знали еврейского языка, а владели лишь греческим. Как свидетельствует предание, Акила был племянником римского императора Адриана. Он переселился из города Синопа на берегу Черного моря в Иерусалим, как штатский государственный чиновник, и в Иерусалиме был обращен в христианство. Будучи до своего обращения язычником, он никак не мог освободиться от своих прежних привычек и философских воззрений на принципы жизни, за что был публично обличен старшими Иерусалимской церкви. Акила очень обиделся и оставил христианство, сделавшись прозелитом иудейства. Акила стал учиться библейским истинам у весьма известного в то время ученого раввина Акибы и после приступил к переводу Ветхого Завета на греческий язык. Между вторым и третьим столетием нашей эры был сделан перевод из древнееврейского языка Ветхого и Нового Завета на модерный новолатинский язык. Для этой работы был назначен доктор богословия, называемый Иеронимом. Он был блестящим ученым. Образование свое он получил в Риме. Будучи в Антиохии в 375 году, он видел видение, после чего удалился в пустыню. После долгих размышлений и самопроверки решил всю свою жизнь посвятить для служения Богу. В 382 году нашей эры Иероним приступил к переводу Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет из древнееврейского, а Новый Завет из греческого. Это был первый перевод, сделанный западным христианством, которому по своей культуре и духу принадлежал Иероним. свою замечательную работу перевода «Вульгаты», такое официальное наименование получил этот перевод. Работу перевода он делал в маленькой келье Вифлеемского монастыря в продолжении 20 лет. Историю Иеронима, связанную с переводом Библии, Иерониму пришлось встретить большую оппозицию со стороны видных, но не всегда надлежаще просвещенных руководителей Римо-католической церкви. Об этом я расскажу более подробно в последующих беседах. С 500 по 1200 год нашей эры было организовано масорицкое движение со своим научным центром в городе Тиберии, Палестине. В 1895 году был написан Каирский кодекс, в котором были помещены книги пророков. В 930 году был составлен Алеппский кодекс Ветхого Завета, и были скопированы 5 книг Моисея из манускрипта с 950 года до Рождества Христова. Хранится он в Британском музее. В 916 году был написан Ленинградский кодекс, который считался самым древним манускриптом. Но найденный манускрипт при раскопках в Кюмране есть на 1000 лет старше Ленинградского кодекса. Все работы с составлением и оформлением кодексов были сделаны семьей Бен-Ашеров.